Глава 6. Разговор с моим новым другом Николаем рассеивается в памяти, как только смотрю на результаты анализа. Так и оседаю на пол, прямо под свой рабочий стол. Это же надо быть такой дурой! Ну, расстроили слова бывшего друга. Дальше что? Возраст не равно ум. Определенно. Дверь открывается, и в кабинет входит Артем. Только его тут не хватало. Пришел позлорадствовать. Вот уж у кого отменная чуйка на погорячее. И чего тут расселась, произносит, возвышаясь надо мной. Сомнения, что ли, были? Силы как-то резко покидают бренное тело. Опускаю руки на согнутые колени. Дополняю композицию. Я устала, уткнувшись лбом в свои руки. Завтра утром это придет. Я себя знаю. Сейчас же нужна минутка страдашек. Тем. «Уходи. Реально. Не до тебя». Голос звучит очень устало. «А что ты, Аленка, хотела? Нам уже 4-й десяток. По клубам скакать и не уставать не выйдет». Артем, к моему удивлению, опускается рядом на корточки. Даже в сложенном виде он выглядит большим. Предел совершенства для многих десятилетней давности. «Пошли, моя чахлая, домой тебя отвезу. Там дождь начался». Артем встает и рывком поднимает меня, крепко обхватив за предплечье. Ни сил, ни желания сопротивляться у меня нет, поэтому поднимаюсь и позволяю снять с себя халат. Стою и смотрю, как Артем ловко расстегивает пуговицы и стягивает его. Накидывает мне на плечи мою толстовку, затем капюшон, как ребенку. «Ну чего ты молчишь?» – спрашивает, постукивая большим пальцем по рулю. «Нам повезло попасть в вечернюю пробку. Плохим клоуном себя чувствую». Из меня вырывается смешок. Шумов себя с клоуном сравнил. «Если я продолжу путь самоуничтожения, тебе полегчает, малыш?» «Мне полегчает, если ты перестанешь называть меня малышом. Как ни крути, взбодрить меня ему удалось. Не знаю, что на меня подействовало. Сама по себе ситуация, скорее, просто все накатилось. При должном настроении мы и поржать с такого могли бы с подругами. Парнишка копил, а потратил впустую. А зная Артема, дай бог, чтоб живой вообще остался». «Артем? Что? Он живой? А как бы тебе хотелось? Думаешь, утырки, трахающие накачанных химией девушек, жить должны?» «Я думаю, что это не нам с тобой решать. Может быть, он впервые?» «Боже мой, как же ты дожила до своих лет, Ален! Сколько случаев с изнасилованием через тебя прошло? Ты еще чему-то удивляешься?» «Всякое в жизни бывает, вдруг бы мне понравилось». Артем бросает на меня хмурый взгляд. «Зачем его злю, не знаю. Тут только язык себе откусить». Говорит человек, который групповуху извращением считает. Усмехается немного помягче. «Если ты решил попробовать, я не против. Ради такого можно возобновить разок». Произношу с энтузиазмом, разворачиваясь корпусом в сторону собеседника. Артем резко бьет по тормозам. Прямо посреди городского шоссе. Моя голова дергается вперед, перегнула палку. «Знаю. Я жду, так долго жду тот момент, когда мы вконец достанем друг друга. Чтобы уже не простить». Смотрю на Артема. Сидит, плотно сжав губы. Челюсть напряжена. Глаза прикрыты. Голова слегка опущена, сжимает и разжимает обвитые вокруг руля пальцы. Шею мою представляет. «Аленка, что ты несешь? Сколько можно?» «Тебе сигналят». «Объедут», — отвечает так зычно, что я прикрываю глаза. По коже несутся мурашки. «Мне похрен. Я не хочу слышать от своей любимой девушки, что она не против групповух. Ты моя. Только моя девочка. Неужели так трудно запомнить? Забыла, как меня плющит от мысли, что ты спала с другими, пока мы расставались? Включи уже свой светлый мозг. Временами умница, а временами дура дурой. Честное слово, прибить хочется». Заводит авто и срывается с места так резко, что меня вжимает в сиденье. Весь остаток дороги мы едем молча, хотя мне есть что сказать. Наорать на него хочется. Девочка его, ну, конечно. С его легкой руки я стала шлюхой. Девочка, я была аккурат до нашего с ним знакомства. К тебе? Мой мозг включается, когда Артем спускается на подземную парковку. Аня с подругами в Азию улетела. Вот уж успокоил. Это же полностью меняет дело. Выхожу из машины, хлопнув дверью посильнее. Давай разведусь. Тебе полегчает? Задает глупейший вопрос, за что награждается недовольно снисходительным взглядом. Как хочешь. Я заказал морепродукты, как ты любишь. Скоро доставят. Можешь пока душ принять. Вещи жены мне одолжишь? Я ведь не планировала в вашей квартире вечер заканчивать. Язык реально стоит укоротить. Артем не отвечает, только вздыхает тяжело. В квартире стараюсь не обращать внимания на тут и там разложенные вещи супруги. Мне хоть и легче, ощущения не новые, но думать об этом все равно неприятно. Гоню их поганой метлой и контрастным душем. Как бы мне ни хотелось высказать Артему за то, что он снова накосячил, повода нет. Полотенце и его футболка лежит ровно на тумбе. Купаюсь я долго и еще дольше сушу волосы полотенцем, параллельно рассматривая свое отражение в огромном зеркале. И правда, какая-то бледная, глаза красноватые, щеки немного впали. Футболка Артема на мне смотрится платьем, почти доставая до колен. Хозяина квартиры нахожу на кухне, сидит в одиночестве. Основной свет выключен, только подсветка над столешницей озаряет помещение холодным белым светом. Сидит в кресле, откинув голову на спинку, в руке замечаю бокал. Почти что пустой. Судя по виду, он тоже успел уже искупаться, только одеться нормально не удосужился. На нем только серые домашние штаны. Не удерживаюсь и провожу кончиками пальцев от локтя до плеча. Артем открывает глаза. «Я думал, ты решила там заночевать», — произносит, глядя в глаза. «Бесплатная вода». Я ловила момент. Слегка улыбаюсь. «Какая расчетливая! Ты голодна?» Качаю головой в ответ. Артем, тоже изловчившись, хватает меня и усаживает себе на колени.